Возвращение в Уфу городской жизни. Двухмесячное пребывание в деревне, или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, ужение, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок, все это так разнилось с нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылила. Я загорел, как араб, и одичал, по общему выражению, всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда милая моя сестрица весело гуляла в нем. Напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтобы погладить, приласкать сурку и поиграть с ним. Житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатление. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него. Это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам. Я считал себя уже устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы. К чтению также меня не тянуло, потому что все это было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию. А читать старый уже по охоте. Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести. Это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились древняя Библиофика, Россиада Хераскова и полное собрание в 12 томах сочинений Сумарокова. Заглянув в Библиофику, я оставил ее в покое, а Россиаду и сочинение Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Зараженный примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме уже гораздо менее, чем в прошедшую зиму. Дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух Россиаду и получать от нее разные объяснения на непонимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием. Воображение мое так живо воспроизводило лица любимых моих героев Мстиславского, князя Курбского и Палицкого, что я как будто видел их и знал их давно. Я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность. Я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги и прочее, и прочее. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал: «Откуда это все у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой». А мать отвечала: «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палицкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского? «Сей муж в сражениях не дерзок был, не злобен, но твердому кремню являлся он подобен, который сильный огонь в то время издает, когда поверхность кто его железом бьет». Гидромир и Асталон были личные враги мои, и я скорбел душою, что Гидромир не был убит в единоборстве с Палицким. Я восхищался и казанскими рыцарями,